Глава 10. За моей спиной стояла женщина в сильно пожилом возрасте. Про таких в народе говорили только одно — «Божий одуванчик». Но когда этот «Божий одуванчик» вновь замахнулась на меня клюкой, при этом мило улыбаясь, меня бросило в холодный пот. Я смог рассмотреть ее лицо. Острые, как бритва, зубы, идеально начищенные до белоснежного блеска. Большой мутный глаз, намекающий на слепоту. И закрытый второй, словно века слиплось. При ее росте в 1,50-1,55 от нее исходила чудовищно сильная аура. На задворках сознания я понимал, что ее внешность, ох, как обманчива. «Долго стоять будешь?» Ее старческий скрипучий голос вывел меня из транса. «Нарядился-то как!» Она улыбнулась еще раз. «Это на человека стал похож!» Очевидно, она не была слепа, но... Ничего не отвечая, я развернул голову к вратам и шагнул вперед. Вокруг все потемнело. В лицо ударил ледяной ветер, а ноги погрузились в темную массу. Поднял ноги, попытался понять, что это за вещество такое подо мной, и оглянулся. Врата, через которые я прошел, были метрах в 15 от меня, светились в полной темноте и постепенно удалялись. Я медленно, шаг за шагом, начал двигаться вперед, стараясь не обращать внимания на снежный хруст под ногами. А почему не обращал? А потому что пахло не снегом. И эта масса не была влажной или холодной. Это больше напоминало песок, только черный и более мелкий. Неожиданно настигнувшее чувство опасности заставило меня замереть, а последующий удар в бок опрокинул меня в черную массу. Вспышка тусклого света указала на направление атакующего, точнее, на его местонахождение. И от следующего удара я перекатился. Вспышка, которая последовала следом, но с другого места, кое на что намекнула. Врагов несколько. Не зная, с чем я столкнулся, достал маузер из кольца и, встав в стойку, выставил перед собой ствол. Да. Ворон добавил маленькое хранилище в кольцо, чтобы я мог там хранить книгу. Но пространство там было намного больше, чем требовалось книге. Так что там теперь лежит еще и пистолет, который удобно выскакивает прямо в руку. «Предупреждаю!» — заговорил достаточно громко, опасаясь, что нападавший может и не услышать. «Я вооружен! Предлагаю разойтись мирно!» Мирно не получилось. Тусклых огоньков стало еще больше. И, насчитав десяток, чуть приуныл. Когда противник сблизился со мной, в попытке атаковать меня озарило. «Ворон, что это такое?» Ворону потребовалось всего пара секунд на ответ, за которое я успел кувыркнуться в сторону, уворачиваясь от странной мелкой живности. «Ты...» «Между подземным миром изнанки и нулевым уровнем этого места. Не думал, что ты сможешь сюда попасть так быстро. Что же?» Птица задумалась, а я в это время опять кувыркнулся. «Это светляки второго уровня. Для старого владельца тела сущий пустяк. Можешь раздавить их голыми руками, заодно добудешь макар, но учти. Долго здесь не протянешь». «Как мне понять, сколько мне можно находиться?» «Сложно сказать. Может быть, почувствуешь сильную усталость. Может быть, начнет болеть тело. Или еще что похуже». «Как мне выйти отсюда?» «Просто. Пожелаю вернуть в мировую изнанку, но учти, попасть обратно будет тяжело. Не знаю, кто дал тебе столько энергии на переход?» А я, кажется, понял. Та самая старушенция с пастью акулы, которая обильно тыкала в меня клюкой. Возможно, это чувство ее превосходства и было звоночком. Она сильный маг? Может, она и была той мамзелькиной? Впрочем, раз их можно давить руками, то смысла в пистолете не было. Убрав его обратно в кольцо, я попробовал поймать огонек, который ударился о мою ногу. На мое удивление, существо, имеющее пушистый мех, умертвлялось от сильного сжатия, словно в руке было яблоко. А момент извлечения макро был простым. Слишком простым. После того, как эта тварюшка издыхала, брызгая соком, от нее оставался лишь небольшой камушек изумрудно-зеленого цвета. Значит, это и есть те самые макры. Но почему они зеленые? Наркотик же красного цвета. Или по рецепту они краснеют? Столько вопросов. Только вот после 5 таких убийств я почувствовал, как мои ноги начали мерзнуть, а голова болеть. Смекая, что, судя по всему, пора на выход, попытался поймать еще парочку. Но те, понимая, что за их жалкой душонкой пришел добытчик, резко дали дёру. Жаль, догнать их сил не было. Когда в голову стрельнуло острой болью, стуча зубами от холода, пробормотал о выходе, и мир вокруг меня закружился. «Ты что себе позволяешь?» Зазвучавший где-то рядом голос вытащил меня из странного состояния оцепенения. Открыл глаза и уставился на неприлично выступающую из расстегнутой белой рубашки грудь. Сам же я стоял впритык к какой-то девице, сидящей на большом булыжнике. Вышитая желтая эмблема на груди намекала на второкурсницу. Только вот где я? Рыжая бестия, лицо которой было чересчур злобным, схватило меня за грудки и встряхнуло. «Ну и силище же у нее!» — промелькнуло в голове. «Какого черта ты на первом уровне?» — зазвучал обрывок фразы, и, наконец, я полностью пришел в себя. Очертания каменных стен стали более четкими. От темноты, в которой я ловил светлячков, не осталось и следа. Лишь легкая ребристость кармана брюк оставалась напоминанием о моей первой охоте. Надо бы макры в кольцо запихнуть, а то как-то машинально сунул их в карман. «Отпусти от греха подальше!» — пробормотал я, но не с первого раза. Голос, как и сознание, возвращались постепенно. «Ну, Левка, что ты себе позволяешь?» Неприятный, стервозный голос начал повышать децибелы, болезненно вибрируя в ушах. «Во-первых, какого черта абитуриент делает здесь?» Она посмотрела на меня своими янтарными глазами. «Во-вторых, хер ли ты пялишь на мои сиськи?» Собственно говоря, это было ложным обвинением, ведь глянул я на ее вульгарщину лишь мельком. Но выкручиваться надо было. С учетом того, что ее манера речи больше напоминала быдло, то в такой же манере нужно было отвечать. Раз я нулевка, то фактически тут и находиться не должен был. Всему виной переход из среднего мира двух изнанок. Но раз я здесь, значит, я не слабак. По крайней мере, в ее глазах. Как там на допросе? Видал и похлеще. Чуть покачал головой, ухватив ее за запястье. Руки убрала. Повторять дважды не буду. Ее лицо, полная надменности и пафоса, улетучилась в один миг. Маска стервы сменилась на полную растерянность, а последующий вопрос вообще заставил ее глаза стать шире обычного. «До Академии далеко?» «Да ты...» Она словно слова позабыла. «Что ты несешь?» Понимая, что я ничего не понимаю, обратился к ворону и получил словесных пенделей. Мне нужно было только попросить переход, чтобы не открывать разлом. Сила, которая меня сопроводила в средний мир, еще осталась, и ее хватит, чтобы опуститься на уровень ниже. Странно все это. Под ее недовольные возгласы я отошел на пару шагов назад, вытянул перед собой руку и изобразил в воздухе причудливую фигуру. Это было сделано на полном автомате, словно моим телом кто-то управлял. Через секунду место, где была нарисована руна, начало условно колыхаться. Полупрозрачная вуаль, которая постепенно появлялась из воздуха, затянула в себя. На сей раз судьба была более милосердна ко мне. Я очутился прямо за спинами абитуриентов и, кажется, даже не привлек к себе внимания. «Долго ты переходил?» Внимание все же привлек. Ко мне повернулась невысокая брюнетка с миловидной внешностью и небольшой грудью. Яркие голубые глаза, собранные в хвост волосы и полное отсутствие косметики. Должен признать, что отсутствие косметики ей даже шло, и она выглядела очень гармонично. Такие не выигрывают конкурсы красоты, но таких любят мужчины. «Куда забрел?» Ее тихий голос определенно был обращен ко мне. Сделать вид, что я ее не слышу, не получилось. Она полностью повернулась ко мне и наградила недовольным взглядом. «Не смей игнорировать, Воронцов. Я прекрасно вижу свои звуковые волны и то, что ты их воспринимаешь, тоже вижу». «Это как? Она типа радиоаппаратура на ножках?» «Это, конечно, чудесно!» Я внимательно посмотрел на девушку и взглядом прошелся по толпе. «Только не припомню, чтобы мы были знакомы». Мои слова, кажется, возмутили ее, что она аж покраснела. Девушка топнула ногой и повернулась обратно, яростно что-то бормоча. Приметив, что девицу-то я оскорбил, решил наладить контакт, используя легенду потери памяти. В принципе, память старого Димы Воронцова и так потеряна, так что даже не совру, ничуть. «Девушка», — мой тихий и спокойный голос заставил ее дернуться, — «если я вас обидел, то прошу прощения». Или Дмитрий Воронцов никогда не извинялся, или он никогда не был вежлив, ибо она наградила меня приоткрытым ртом и расширенными глазами. Действительно милая. Неделю назад меня сильно приложили по голове. И, к сожалению, я многое позабыл. Врачи ремиссию обещали, но только лишь, если я буду сам восстанавливать образы людей, которые окружали меня, и все остальное в том же духе. Кажется, она клюнула на это, заулыбалась вся и засияла. «Я даже имени твоего вспомнить не могу». «Катя». С ее лица не сходила улыбка. «Начало положено. А фамилию не напомнишь?» «Воробьева я». «Опа! А не...» «Екатерина Николаевна?» — подытожил я свою догадку. «А говоришь, что не помнишь?» В ее глазах промелькнула искра подозрения. «Точно приложили-то? Или дурака опять из себя строишь?» Мимолетно пояснил, что фамилия в памяти отпечаталась, да и с папашкой ее был знаком. Это ее не удивило. Впрочем, пришлось коротко придумать причину своего запоздания. Только не учел маленького момента. Ее глаза вновь расширились, а челюсть опустилась вниз, когда я рассказал про первый уровень изнанки. Отсюда следует, что мне точно там было делать нечего, особенно в столь раннем возрасте. «Конечно, это объясняет то, что ты целую минуту переходил сюда, хотя...» Она замялась, вглядываясь в мои глаза. «Ты точно не врешь». «Как ты это поняла?» «У тебя не появилась красная точка на лбу». Меня чуть насмех не пробило. «Красная точка на лбу. Сказка для маленьких детей». Мой покойный отец такой ерундой промышлял в моем детстве, отучивая меня врать. И я, сам того не понимая, долгое время сознавался в стыренных конфетах, открытом мороженом и прочем. Но, видимо, способность Николаевны заключалась в подобии этой хохмы. Впрочем, Больше пообщаться не удалось. Раздался голос ректора академии, а дальше, опять же, друг за другом, абитуриенты двинулись вслед за стариком. Оглядываясь на пейзаж вокруг себя, отметил, что особой разницы с живым миром не было. Вполне себе обычные деревья, зеленая травка, свежий воздух. Только ощущение того, что за мной кто-то следит, никак не уходило. Оно неожиданно появилось, и сколько бы я ни оглядывался, никого не видел. Наша группа выбралась из лесного массива на чистое поле, посреди которого стояло высоченное здание. Внешне, конечно же, напомнило больше очертания каменного массива, но никак не академию. Но по мере приближения понял, как ошибался. Перед моими глазами предстало грандиозное замковое сооружение, окруженное мощными башнями и массивными стенами. Хогвартс какой-то. Хотя сова с письмом меня не посещала, только наглые вороны с больно бьющими клювами. «В следующий раз получишь пулю в голову. Пистолетик-то твой у меня». Моментально пришла ответка от ворона. «Да, вот и Володя мордатый нарисовался в лице птички. Подумаешь о нем, и он сразу узнает об этом». Ворота замка высокие и впечатляющие. Бастионы, возвышающиеся по обеим сторонам ворот, являются не только защитой, но и символом силы и власти. Каждый камень, из которого сделаны бастионы, обладает своеобразным свечением, создавая ощущение, что замок живет своей собственной жизнью. Ведущая дорога, по которой мы прошли, вела прямо через внутренний двор академии, где был разбит красивый сад с определенно магическими деревьями и цветами. Старинные фонари, висящие на высоких железных крюках, расположенных вдоль дороги, создавали загадочное, еле видимое освещение. Главное здание Академии, которое высится на фоне общей композиции, олицетворяло величие и мощь. Величественные башни, венчающие каждый угол здания, украшены сложнейшими архитектурными элементами, которые гармонично сочетали в себе готический и ренессансный стиль. Огромные окна, витражи которых располагаются на высоте человеческого роста, пронизывали воздух странными световыми лучами, создавая впечатление, будто каждое пространство Академии насыщено магией. Хотя, возможно, действительно все тут было пропитано магией. Не зря же тут построили аж целый замок, а не просто академический комплекс. В центре сада стоял фонтан, вода которого пульсировала в унисон с энергией в прямом смысле этого слова. Вода не падала обратно в нишу, а как бы просто испарялась в воздухе, и вместо нее вверх били тонкие столбы причудливого сияния. Около этого самого фонтана нас и остановили. Я не смог услышать всю приветливую речь, произнесенную каким-то пацаненком, лишь пялился по сторонам, стараясь сильно не открывать рот от удивления. Паренек, кстати, оказался третьегодкой. Местный староста или же глава студсовета. Он же и приглашал нас по очереди пройти за фонтан, где среди странного вида статуй находилась каменная арка. Я не стал в этот раз заходить последним. Хотелось поскорее закончить с этим. И, расталкивая недовольных потенциальных сокурсников, зашел в арку шестым по счету. Арка была каменным дверным проемом, что вела в помещение с высоким потолком. Взгляд сразу был направлен именно вверх, где я увидел знакомый миру символ. И сюда масоны добрались. Далее осмотрел уже саму обстановку. При таком высоком пятиметровом потолке само помещение было небольшим по площади, эдак 6 на 6 метров. И было оно достаточно пустым. Если не считать каменных животных, вырезанных в каменных плитах, ничего примечательного здесь не было. Кроме скромного алтаря, по центру которого стояла прозрачная сфера на низкой гранитно-серой подставке. Понимая, что мне нужно ее коснуться, я медленно приблизился и положил на сферу руку. И стоило моей руке коснуться сферы, как начались очередные странности.